Лейтенанта из отдела убийства звали Вайнкассел. У него были редкие светлые волосы, холодные бесцветные глаза и огромный нос. Но он сидел на вращающемся кресле, поставив ноги на выдвинутый ящик стола. В комнате воняло пылью и окурками. Могучего телосложения полицейский по имени Лонерген стоял у открытого окна и хмуро смотрел на улицу. Вайнкассел жевал спичку и рассматривал Далмаса, сидевшего по другую сторону стола. «Может быть, ты нам что-нибудь скажешь?» — буркнул он. «Таксист до сих пор без сознания. Тебе пока везло в этом городе. И ты ведь не хочешь похоронить себя, лишившись работы?» «Он упрямый», — вмешался Лонерген, не поворачиваясь. «Ничего не скажет». «Лучше помолчи, Лонни», — глухо посоветовал ему Вайнкассел. Далмас с бледной усмешкой потер ладонью поверхность стола. «А что я еще могу сказать? Было темно, и я не видел того, кто стрелял. Он сидел в открытом кадиллаке без света. Я ведь это уже говорил вам, лейтенант». «Так не пойдет», — возразил носатый. «Что-то здесь не так. Наверняка ты кого-нибудь подозреваешь. Пуля-то ведь была предназначена тебе». «Почему мне? Попали в таксиста, а не в меня. Таксисты вечно крутятся среди разных людей. Может, он с кем-нибудь связался?» «С такими, как ты?» — снова вмешался Лонерген. Он по-прежнему смотрел в окно. Вайнкассел из-под лобья посмотрел в спину своего подчиненного. «Эта машина стояла там уже тогда, когда ты был в доме», — терпеливо объяснял он. «Таксист ждал на улице. Если хотели хлопнуть его, то им не нужно было ждать, пока ты выйдешь». Далмас развел руками. «Вы думаете, я знаю, кто это сделал?» «Не совсем. Но думаем, что ты мог бы подбросить нам парочку имен для проверки. Кого ты навещал в этом доме?» Далмас ответил не сразу. Лонерген отвернулся от окна и присел на край стола. Но он сидел, дымя сигаретой, с циничной усмешкой на плоском лице. «Ну, говори, мальчик», — сказал он весело. Далмас откинулся на стуле и сунул руки в карманы. Он задумчиво смотрел на лейтенанта, игнорируя второго полицейского, будто его вообще не существовало. «Я занимался делом моего клиента», — наконец сказал он. «Вы не можете заставить меня рассказывать». Вайнкассел пожал плечами, холодно поглядел на него. Он вынул изо рта жеванную спичку, осмотрел ее и выбросил. «Отсюда можно сделать вывод, что твои дела связаны со стрельбой», — хмуро констатировал он. «И значит, тебе придется заговорить. Я понятно говорю?» «Кто знает», — возразил Далмас. «Будет видно. Но я имею право сначала поговорить со своим клиентом». «Ладно, у тебя есть время до утра, потому что утром я бы хотел увидеть здесь, на столе, твою лицензию, ясно?» Далмас кивнул и встал. «Все отлично понял, лейтенант». «Он только и умеет, что молчать», — бросил Лонерген. Далмас кивком головы попрощался с лейтенантом и вышел в коридор. Оттуда спустился по нескольким ступенькам в холл. Выйдя из мэрии, он перешел на другую сторону Спринг-стрит, где стоял небольшой, знавший лучшие времена Паккард. Он сел за руль, повернул за угол, проехал туннель и Секонд-стрит и снова повернул на запад. При этом он все время посматривал в зеркало заднего обзора. На Альвард он остановился и позвонил в свой отель. Портье сказал ему, что его просили позвонить. Он позвонил по номеру, который ему продиктовал портье, и услышал нетерпеливый голос Дэнни. «Ты куда делся? Я привез девушку к себе. Она пьяная. Приезжай, узнаем от нее все, что тебе нужно». Далмас смотрел в стекло телефонной будки невидящим взглядом. Наконец он спросил рассеянно: «Ты что, взял с собой блондинку?» «Это целая история. Приезжай быстрее, я тебе все расскажу. 14:54, Зюид-Ливесей. Знаешь, где это?» «У меня есть план города, найду», — также отрешенно ответил Далмас. Но Дэнни подробно объяснил ему, как ехать. Наконец он добавил: «Поспеши, она еще спит, но в любую минуту может проснуться и устроить скандал». «Там, где ты живешь, это, наверное, не имеет большого значения», — буркнул Далмас. «Ладно, еду». Он повесил трубку и вернулся в машину. Из кармана на дверце вытащил бутылку виски и сделал солидный глоток. Потом включил мотор и поехал в сторону Фокс-Хиллз. Дважды он останавливался и размышлял, но каждый раз снова продолжал путь.